Гибель императора Валериана в 260 году произошла опять-таки по вине его собственных закаленных легионеров. Перед битвой они потребовали, чтобы император Валериан отправился к персидскому шаху и договорился о свободном отступлении. Им, видите ли, сражаться не хотелось. Ему пришлось под угрозой смерти отправиться туда, где персы взяли его в плен, изуродовали, посадили в башню молчания, тюрьму, и издевались над ним так, что он умер. К несчастью для него, это мучение длилось 9 или 10 лет, а легионеров, лишенных командования, персы перерезали. После этого они захватили Малую Азию, Сирию, Египет. Императору Аврелиану пришлось выгонять и персов, и брать Пальмиру, которая владела тоже большим количеством азиатских земель и стала самостоятельным арабским государством. Аврелиан был крепкий человек. Именно он воевал с Тетриком, помиловал его. Он помиловал и пальмирскую царицу Зенобию, но он совершенно безжалостно обращался с сенаторами, и сенаторы считали его не без основания палачом. Кроме того, он, иллирийский крестьянин, воин по призванию, очень не любил беспорядки и нечестность. Когда выяснилось, что один из его министров финансов портит монету и страшно на этом наживается, он казнил этого министра финансов и велел порченную монету изъять из обращения. Это вызвало финансовый кризис, и Рим восстал. 7 дней шли бои на улицах Рима, которые усмиряли легионеры, между прочим, не римляне. Аврелиан навел порядок и хотел уже идти на войну против персов, когда узнал, что один из его ближайших соратников, вольноотпущенник Мнестий, жулик. Когда это выяснилось, тот, зная характер императора, решил, что ему долго не жить. Тогда он подделал подпись императора под смертным приговором его ближайших соратников. Те убили императора. Но когда обман раскрылся, Мнестия бросили на съедение хищным зверям. После Аврелиана были поочередно убиты старец, консуляр Тацит, его брат Флориан, паннонский офицер Проб, Кар, Нумериан, Апр. Лишь в сентябре 284 года царем был провозглашен Диоклетиан, который воспользовался тем, что его соперник Карин, сын Кара, был убит своими сподвижниками. Республика кончилась. Это длинное перечисление цареубийств позволяет понять ход этнического развития, если мы учтем, что простых людей убивали куда больше. При такой обстановке любая пассионарная система рассыпается. Пассионарий силен там, где его окружают или слабо пассионарные люди, или народ более сильный пассионарно, но увлеченный каким-то идеалом, далеким прогнозом, или гармоничные, равновесные особи, которые, охотно доверяя своему вождю, поддерживают его и не стремятся даже его заместить. Это самое надежное. Но когда пассионарные люди окружены со всех сторон жизнелюбами, положение становится крайне тяжелым. У субпассионариев инстинктивные реакции – выпить непременно сейчас, пожрать, найти гетеру, избить кого-то, кто не понравился, не имеют противовеса в виде сдерживающей пассионарности. И потому жизнелюбы находятся во власти своих несдерживаемых эмоций. Когда любителей жить весело и просто становится много, и в руках у них много оружия, поддерживать существующую систему становится трудно. И ведь нельзя сказать, что в Риме в это время не было ни одного волевого полководца или умного дипломата. В огромной стране их хватало, но вот верных исполнителей было мало. Диоклетиан понял, что только отсталая провинция может его спасти. Поэтому он разделил заботы по охране границ с 3 сподвижниками. а резиденцию учредил в малоазиатском городе Никомедии, недалеко от Рима.